нередко погибают от запоя. Но это очень большая тема, и не будем ее здесь касаться. Наш милый Чегемчик тоже не вполне избежал безумия этого мира. Да, конечно, чегемцы генерального Камуга считали сумасшедшим, но зато к чести чегемцев надо отнести то, что они за всю свою историю ни одного сумасшедшего не объявили гениальным. В этом мои чегемцы молодцы. Камуг имел такую привычку. Каждый раз, перед тем, как идти на мельницу и приступить к лущению кукурузных початков, он ломал надвое каждый початок и половину сломанных початков, принеся на кукурузное поле, зарывал в землю. Когда у него спрашивали, почему он так делает, он не ленился в течение всей своей жизни объяснять людям смысл своего великого открытия. «Из одного зерна, — говорил Камуг, — в среднем можно получить один хороший кукурузный початок. В одном початке в среднем 400 кукурузных зерен. Достаточно взять с початка 200 зерен, чтобы покрыть расходы на единицу землепашца и его семьи, на семейный запас, на содержание плуга, мотык, серпов. Значит, кому принадлежат остальные 200 зерен? Земле. Она работала на твой урожай, она заработала половину его, и надо ей вернуть то, что ей принадлежит. И он неизменно возвращал земле половину сорванных початков. Жена его от этого очень страдала, и даже, вопреки его воле, одно время стала откапывать эти сломанные початки, кое-как очищать их и потихоньку скармливать курам. Камуг, узнав об этом, пришел в неслыханную ярость, тем более, что жена не сознавалась, как долго она этим занимается, и он не мог определить, сколько он задолжал земле. Одним словом, он избил жену, что по абхазским обычаям считается очень позорным, и выгнал ее из дому, что тоже не украшает абхазца, но считается более терпимым. Можно сказать, что в поведении Камуга с женой стихийно, в зачаточной форме, проявилась идея диктатуры пролетариата, стоящего на страже интересов трудящейся земли. В следующий раз бедняге Камугу жениться было очень трудно. Как честный человек, сватаясь, он объяснял родственникам своей будущей жены, почему и как он будет распределять урожай кукурузы со своего поля, одновременно, правда, без всякой пользы, пытаясь заразить их своим примером. Из одного зерна принимался Камуг объяснять им свою теорию, и родственники с жены, к которым он сватался, иногда начинали мрачнеть, иногда трусливо поддакивать, а иногда немедленно прекращали переговоры в зависимости от собственного темперамента и понимая степень опасности безумия Камуга. Порой Камуг сватался к вдовушкам или девицам, которых родственники уж очень хотели сбыть с рук, и, пытаясь как-нибудь смягчить, облагородить его версию распределения урожая кукурузы, они намекали ему, что понимают его теорию как неизвестный, но в сущности добрый чегемский обычай приносить жертву Богу плодородия. Но Камуг со всей прямотой, кстати, на определенном этапе свойственный носителям этой идеи, отвергал такую версию и говорил, что он преследует только одну цель — справедливо возвратить земле то, что она заработала. Наконец ему удалось посвататься к многодетной вдовушке, отец которой, видимо, в знак брезгливого неодобрения его теории, велел передать своему будущему зятю. Половину урожая с нее уже собрали, пусть попробует собрать вторую половину. Новая жена Камуга, освоившись в его доме, решила внести поправку в теорию Камуга. Соображения ее, кажется, не лишенные какой-то хитрости,